Сперва полиция. Наверняка действовать Ланские предпочтут через нее. Выложит видео бомжа. Сопроводит это все нейтральным пресс-релизом о том, что в ходе проверки сообщений граждан об опасном существе, обитающем в районе городской свалки, был обнаружен мертвый человек. Затем подключатся комментаторы, которые начнут смеяться над теми, кто поверил фейковому видео. День-другой эта тема еще будет висеть в топах форумов и социальных сетей, а потом канет в небытие. Точнее, суперы будут так считать. А я выложу видео, на котором они сражаются с бомжом и делают из космодесантника Хаоса банального бомжа. И посмотрим, кому после этого поверит. Предвкушая холивары, которые совсем скоро развернутся в сети, я приблизился к первой камере и обнаружил, что ее нет. Совсем нет. Крохотное устройство, произведенное в Китае, способное снимать видео в формате Full HD, просто отсутствовало в том месте, где я его ставил. Некоторое время я лихорадочно шарил в мусоре, надеясь, что забыл, куда именно ставил GoPro. Потом рванул ко второй точке и тоже обнаружил отсутствие записывающего устройства. Третье место опять же встретило пустотой. Суперы нашли камеры? Другого объяснения быть не могло. Точнее, могло, их могли сбить во время схватки с мутантом. Да кого я обманываю? Нашли. Причем, скорее всего, целенаправленно искали. Может быть, даже взяли с собой специальное оборудование, чтобы найти. Ты что же, лях, решил, что самый умный тут? Что годами скрывающиеся от общества сверхлюди не смогут просчитать тебя? Они ведь не дебилы, могли понять, что против них действуют не энтузиасты. А значит, логично было предположить и наличие скрытых камер на свалке. Меня обошли. Раунд, который я рассчитывал закончить сокрушительным нокаутом, остался за Ланскими. А передо мной в полный рост встал вопрос дальнейших действий. Поскольку, если уж суперы смогли просчитать мои ходы, вскоре стоит ждать их в гости. «И что мы теперь будем делать?» – спросила Люся, когда я вернулся на нашу конспиративную квартиру. Злой как оборотень, но благодарный за это ее мы. «Ждать», – односложно отозвался я, открывая холодильник. По дороге домой я уже все 10 раз обдумал и решил, что плана умнее, чем ожидания мне не создать. В самом деле, что еще остается? Не переводить же войну с Ланскими из информационной плоскости в пулевую. Не готов я как-то диверсии устраивать, поезда под откос пускать и что там еще в таких случаях делают. Потом их вон сколько. За ними правительственные структуры, деньги, связи, СМИ. А у меня десятка наличности, съемная хата и гикнутая умница Скали. Навоюю я такими силами, ага. Прикопают на карьере воина, да и вся недолго. В стратегии ожидания была хоть какая-то надежда на то, что дядька успеет сделать паспорта быстрее, чем нас найдут. Что он же укажет, кому продать хотя бы за полцены брюлики на Умовых. И что все это произойдет раньше, чем кончится еда. Девушка, видя мое состояние, с расспросами лезть не стала. В принципе, она уже знала почти все. Я же отписался ей в мессенджер сразу же, как только понял, что Ланские меня переиграли. Села рядышком, пристроила голову на моем плече и тихонько вздохнула. Жена декабриста, не дать не взять. Маленькая, но отважная, умная и верная. За что мне такие бонусы? Пока хомячил бутерброд, пробежка отняла совсем немного сил, но для себя решил бак держать постоянно залитым под пробку, размышлял. Так и этак крутил события последних дней, выискивая свои просчеты, слабые места планов и обмозговывая действия противников. Анализ сделался моей новой привычкой, к счастью, не такой вредной, как все прочие до нее. Всего пару дней назад я бы сказал, что такую склонность имеет охотник, а не я. Но за это время в наших с ним отношениях многое изменилось. Я по-прежнему представлял возможности тела и разума некой надстройкой к базовым, которые прилепили поверх основного функционала. Но теперь все реже разделял их даже мысленно. Охотник стал ляхом. Или я стал охотником, неважно. Главное, что изменения были, и я уже не был ни тем, ни другим. Так вот, новый я видел только один собственный просчет – недооценку противника. В целом действовал я правильно, но вот упоение собственными силами и события, развивающиеся гладко и предсказуемо, привели к тому, что я забыл об одной важной детали. Игра идет не против людей, и даже не против громоздкой и неповоротливой машины охраны общественного порядка и власти. Играл я против таких же, как сам, хищников, только более опытных и подготовленных. И проиграл именно поэтому. потому что в какой-то момент стал считать их людьми. Больше такой ошибки я допускать не собирался. По-хорошему, мне вообще не надо с ними больше встречаться. Просто уехать подальше и с месяц прожить в спокойствии. Овладеть силами, которые во мне скрываются, а потом и о будущем можно задуматься. Вот бы все так и вышло. Говорят же, что мысль материальна. Так почему бы это и не стать реальностью? Именно тот момент, когда анализ охотника стал переходить в нытье ляха, и выбрал отставной сотрудник милиции для того, чтобы прислать в Телеграм сообщение. «Твою пулю опознали! Знатный экземпляр, скажу я тебе!» Пришлось отложить грустные мысли вместе с бутербродом и включиться в переписку. А что в ней такого занятного? «Экзотика! Это не калаш, как ты решил. Пуля, выпущенная из пистолета-пулемета сингапурского производства. ST Kinetics. CPW. Так специалисты из баллистики сказали. Я даже не слышал про такой. Пуля бронебойная, но калибр 4,6 всего. Не ходовой ствол». А что нам это дает?» «Сложно сказать, Вань. Но местные с такими волынами не ходят. Факт. И еще, смотри, что прислали». Через несколько секунд ожидания в чат упало несколько пересланных сообщений. «Ты где это раскопал, Петр Афанасьевич? Ствол грязный. В полутора десятках мокрух фигурирует. Пробили по базам, выяснилось, что такие пули у нас значатся в десятке висяков по всему ДВ и еще по пяти в западной части страны. Причем люди, в смысле жертвы, все были такими. Не из последних, ну ты понимаешь? Вот я интересуюсь, откуда взял?» «Там больше нету, Володь». «Петро, ты дуру-то не гони. Ты просил, я проверил. Но ты не говорил, что пуля из федеральной ориентировки. Если кто узнает, что я проводил экспертизу, а потом не доложил, мигом на гражданку вылечу, по отрицаловке». «Я не знал, слово тебе даю. А это не важно уже. Надо делу ход давать. Дней 10 я еще потележу, надо экспертизу отправлю в Хабару, чтобы убедиться. Но это вещдок, ты же понимаешь? Надо оформлять. И лучше бы тебе придумать очень правдоподобную историю, откуда появилась эта пуля». «Ну придумаю, чё ж, не в первый раз». «Петь, ты авантюрист. Я удивляюсь, как ты в органах до пенсии прослужить умудрился». «Не начинай. Что по стволу?» «ST Kinetics CPW. Сингапурский пистолет-пулемет. Довольно свежий. Калибр небольшой, но кучность и скорострельность дикая. Разработан как оружие самообороны военных техников. Но вскоре стал одним из любимых стволов азиатских киллеров. Одно к одному. Видишь?» «Вижу». «Как он у нас появиться-то мог?» «А вот тут интересно. Мне баллистики из Иркутска напели, что их следаки считают, будто след у всех убийств за этим стволом китайский. Там жертвы были либо из бизнеса, который с Китаем дела вел, либо из криминала, но с тем же профилем». «Мда. И не говори». «Вов, спасибо. С меня причитается. 10 дней?» «Максимум, старый, максимум. Я бы ориентировался дня на 3. Примерно в такие сроки моему начальству станет известно, что я тут пробивал». «Буду думать. Главное, быстрее. Мне бы не хотелось тебя закладывать, но сам понимаешь». «Понимаю. Еще раз спасибо. Пока». Закончив чтение переписки дядьки с его товарищем, я едва слышно застонал. «Ну вот что за непруха? Мало мне было Ланских. Так еще и связь серии каких-то федерального разлива убийств». «Прочитал? Ага, жопа. Она самая. 3 дня у нас. Иначе обоих накроет». «По паспортам что?» «Работаю. Может, удастся за пару дней сделать. Сиди тихо, я напишу». «Ок». Люся, читавшая переписку у меня из-за плеча, невинным голосом спросила. «Значит, просто ждем?» «Просто ждем», выдохнул я. «А что еще оставалось? Разве что придумать историю, благодаря которой пуля из сингапурского ПП оказалась у моего дядьки. Отплатить, так сказать, за добро». «И, кстати, что получается? Ланские носятся по всей стране и стреляют конкурентов?» «Не бредово звучит». «Не, бредово звучит. Они все такие законопослушные, тише воды, ниже травы. Не стали бы они киллерами подрабатывать, если только не собственные интересы защищали. Да и то... Зачем суперам из Благовещенска сингапурский пистолет-пулемет? Зачем им вообще оружие, если подумать? Бомжа они голыми руками рвали. Хотя я еще тогда подумал, что это не очень умно. Да и экзотика опять же. Где к такому редкому в наших широтах оружию брать боеприпасы? Стаубау заказывать.